Озеро Гандзири. Приехал как-то в Мессину богач. Он был так богат, что и сам толком не знал, сколько у него богатства. Пошел он прогуляться на берег озера Гандзири и залюбовался его красотой. А у богачей такая привычка. Уж если им что-нибудь понравится, они непременно захотят купить. Стал богач спрашивать: «Чье это озеро?» «Королевское», — отвечают ему. Богач пошел к королю: «Ваше Величество, не продадите ли вы мне озеро?» «Отчего не продать?» — сказал король. «Если сойдемся в цене, продам». «Какая же будет цена?» «Да я возьму недорого. Устелите дно Гандзири золотыми монетами, а потом поделимся. Монеты мне, озеро вам». «Идет!» — воскликнул богач. Увидев, как легко согласился покупатель, король испугался, что продешевил. Поэтому он поспешно добавил: «Но я сказал еще не все. Монеты должны стоять ребром». «Нет, ваше королевское величество, это слишком дорого. Пусть монеты лежат плашмя». «Ребром!» — заупрямился король. «Плашмя!» — заупрямился богач. Так в этот вечер они не сошлись в цене. Но утром богач увидел восход солнца над озером Гандзири и примехонько побежал к королю. «Э, ваше королевское величество, пускай будет по-вашему!» А еще через день богач начал возить монеты. Караван в 100 мулов, каждый с двумя переметными сумками на спине, приходил утром и уходил вечером ровно 20 дней. На берегу озера выросли золотые горы. Потом монеты стали укладывать на дно. Король сам следил, чтобы их ставили ребром, плотно одна к другой. Золотые горы быстро таяли, а дно озера Гандзири сияло теперь, как чешуя золотой рыбки. И вот в последний день, последний час, последнюю минуту, когда богач уже считал озеро своим, оказалось, что не хватило одной единственной монетки. «Но да это не важно», — сказал богач. «Что там, один золотой?» «То есть как это не важно?» — воскликнул король. «Вы что же думаете, что я отдам такое великолепное озеро даром? Подавайте сейчас же монету!» А по правде говоря, у богача от его богатства ровным счетом ничего не осталось. Однако признаваться королю он не хотел. «Не стану я гонять целый караван мулов из-за одной монеты», — сказал он. «Если вы так настаиваете, одолжите мне эту недостающую монету». Теперь уж придется открыть всю правду до конца. У короля тоже не было ни одной золотой монеты. Пиры да маскарады, да богатые подарки придворным дамам опустошили казну. Королевская казна была пуста, как большой барабан. Но король-то тем более не мог в этом признаться. И он сказал: «Я король, а не какой-нибудь грязный менялый, чтобы давать в долг. Когда нет денег, не покупают озеро Гандзири». Богач очень рассердился. «Ну, раз так, — крикнул он, — то мне не нужно ваше озеро Гандзири. За такую цену я, пожалуй, куплю себе небольшое море». И богач велел вытащить со дна монеты и погрузить их обратно на мулов. Так у них ничего и не вышло. Купил ли богач себе море, неизвестно. А вот король до самой смерти жалел, что у него в казне не было одной единственной золотой монеты. Только подумать, ведь он мог стать богатым королем.